За одним из поворотов дороги я увидела впереди несущийся на нас огромный красный мобиль полиции надзора. Сообразив, что джип заслоняет мобишку, если смотреть на него спереди, я резко остановилась. Надзорный мобиль тоже затормозил метрах в 50 перед нами. Из него вышел пожилой полицейский и направился к нам. Быстро расстегнув комбинезон на груди, я обнажила шею, закатала рукава и приветственно помахала ему из окна голой рукой. Он приблизился, и я разглядела нашивки сержанта. «Вау, сержант, вы из местного участка?» «Да, а вы?» «Так какого же черта вы не уберете старую развалину там у стены?» Я показала большим пальцем назад в сторону палаточного городка. Уж теперь-то он точно разглядел мои голые руки и шею, скользнул взглядом по моим отросшим волосам. Ни одна планетянка не станет носить волосы, нарушать принятую форму одежды и обнажаться, если у нее нет на это особых прав. «Ваш надзор сообщил в Центр экологии, что асы повадились посещать этот ваш могильник. Ничего удивительного, у вас там для них чуть ли не лифт приготовлен. Почему экологическая служба должна за вас думать о таких пустяках?» «Вы имеете в виду достопочтенная майор Юлия?» «Достопочтенная майор Юлия, обгоревший вездеход там под стеной. Сообразили, наконец? Вечером я лично проверю с вертолета, будет ли он убран. И если вы его еще не оттащите на свалку, сержант...» «Сержант Пукарес...» «Отвечать будете лично вы, сержант Пукарес. Все, можете быть свободны». Я рванула машину, оставив сержанта Пукареса утирать пот после разноса. Он так и стоял, глядя нам вслед, пока мы не скрылись за новым поворотом. Тут я взглянула на мать Евдокию. Она по-прежнему плела свои узелки, только на ее голову и плечи была накинута бабушкина красная клетчатая салфетка, из-под которой виднелись две тонкие, обнаженные до локтей руки. Уловив мой взгляд, она подняла голову. «Я правильно поняла мысль маскировки?» «Гениально! Вас можно принять за кого угодно, только не за монахиню и не за простую планетянку. Голые руки, как известно, привилегия немногих, а клетчатый апостольник — это даже оригинально, простенько и со вкусом. А как это вы догадались закатать рукава?» «Я это сделала, глядя на вас. Сообразила, раз уж вы в первую очередь решили обнажить руки, значит, вы знаете, зачем это надо делать». «С вами можно возить макароны, мать Евдокия», — заметила я покровительно. «Вы думаете? Вот и матушка игуменя, наверное, так считает», — кротко вздохнула мать Евдокия. «Иначе она не благословляла бы меня на эти поездки по 3-4 раза в году». Ловко она меня поддела, но я не сдалась. «Так почему же у вас ручки такие белые, мать Евдокия? Как это вы уберегли их от загара, обнажая перед каждым полицейским?» «Нехорошо смеяться над бедной монахиней», — совсем елейным голоском пропела мать Евдокия. «Это нервный смех», — успокоила я ее. Тут мы обе начали хихикать, а потом разошлись вовсю и не могли остановиться минут 15. Но я думаю, смеялись мы потому, что нам обеим действительно требовалась разрядка. «А знаете, мать Евдокия», — сказала я, отсмеявшись и вытирая слезы, «в прежних автомобилях надо было управлять не только руками, но и ногами. В полу машины были две педали — для правой и для левой ноги. Это бабушка мне рассказывала». «А почему вы об этом сейчас вспомнили, Сандра?» «Да потому что у меня до сих пор дрожат ноги. Представляете, что бы было, если бы пришлось ими работать?» «Значит, вы тоже испугались полицейского?» «Еще как! Но у меня, видимо, инстинкты не поспевают за действиями. Сначала я реагирую на опасность, причем реагирую правильно, как будто мне кто-то диктует, как я должна поступить. А потом, когда опасность уже позади, я ее осмысливаю, и вот тогда уже, так сказать, в свободное время пугаюсь до паники. Вот как сейчас. Со мной происходит то же самое. Пока вы разговаривали с полицейским, я вязала четки и читала Иисусову молитву, и все узелки получились ровными, как один. Зато все то, что я потом навязала, придется полностью распустить. У вас паника выходит через ноги, а у меня через руки. Вот и вся разница». «Интересно, какой психический закон нами управляет в этих случаях?» «По-вашему, психический закон, а по-нашему, ангел-хранитель». «Ну нет, я за свои поступки сама отвечаю. Нет у меня ангела-хранителя, кроме бабушки». «Это вы хорошо сказали, Сандра. То есть про бабушку хорошо. Я только одного не понимаю. Вы согласны признать, что вами управляет какой-то абстрактный психический закон. И это вашей гордости не задевает. А вот мысль о помощи ангела-хранителя вызывает у вас бурный протест. Я не верю в ангелов. А в бесов верите? Тоже не верю. Кто их видел? Разве что в реальности. Вы разве никогда не видели существа, которого сегодня мир величает мессией? Мессия? Бес? Даже хуже. Это воплощение сатаны, верховного беса. Это антихрист. Ну вот, опять началось. Что вы такое несете, мать Евдокия? Как у вас поворачивается язык? Правитель, отдавший столько сил спасению человечества от последствий мировой катастрофы, и вдруг сатана, бес и вообще не человек. Сандра, то, что вы видели за стеной бывшего палаточного городка, это тоже дело рук лже-мессии. Как вы можете говорить такое? Вы глупая черная ворона с птичьими мозгами. Вы, наверное, с утра налокались елея в честь воскресения и теперь несете, что попало.